С минуту Смоляков молчал. Шелленберг его не торопил. Пока русский переваривал полученную от бригады фюрера СС информацию и вырабатывал линию своего поведения, тот успел сделать пару звонков и покопаться в своих бумагах. «Хорошо, я согласен. Зверянин, думаю, тоже согласится». «Он уже согласился», — проворчал Шелленберг, не отрываясь от бумаги. «Тем более». «В таком случае самолет отменяется. Вас доставят в Свиленград машиной. В сопровождении лейтенанта Зарански. Он, конечно же, будет в гражданском. Ваша задержка будет объяснена вами тем, что уже под завершение вашего пребывания в Германии гестапо все еще пыталось что-либо выжать из вас, но у него ничего не получилось. Так что не следует пренебрегать такой светомаскировкой, как рассеченная губа, бровь, подбитые глаз и синяки на ребрах. Но все это при одном условии, что с этой минуты вы будете отвечать правдиво. Раскаяние нам не нужно, раскаяние — это непрофессионально. А вот признать, подтвердить и внести ясность в некоторые неясности — это уже вопрос взаимной профессиональной вежливости. Никаких протоколов при этом мы вести не будем. Записи будут сугубо рабочими. Через два дня машина, за рулем которой находился один из офицеров СД, увозила Смолякова и Зверянина, двух русских дип-разведчиков, на юг, в сторону Мюнхена. Когда лже-дипломатов усаживали в машину, они выглядели почти счастливыми. Все прежние страхи, которые до сих пор изводили их, действительно ли германские власти отпустят их, или же вся эта затея с переездом в Берлин, отелем и задушевными беседами, всего лишь гестаповский спектакль, окончательно развеялись. Посол и Москва уже знают, что они в Берлине, и что сегодня их отправляют по тому же маршруту, по которому уже проследовал спецпоезд с остальными русскими дипломатами. Перед отъездом Деканозов получил возможность поговорить со Смоляковым по телефону. Так что, уезжая, эти двое русских прекрасно понимали, что каждый километр, отделяющий их от Берлина, это километр, отдаляющий и от виселицы, уготованной большинству агентов их разведгруппы, которые томились сейчас в подземельях гестапо. Однако, чем дальше они удалялись от границы Германии, тем настроение дипразведчиков становилось все более мрачным. Из сообщения, которое лейтенант Заранский сделал из Будапешта, Шелленберг понял, что русские уже давно и не пытаются скрывать своего страха перед Деканозовым и последующим расследованием, ожидающим их в Москве. Провал группы, арест, признание в гестапо и СД, наконец, эта задержка в Берлине и поездка отдельно от группы. Все срабатывало теперь против них, и в откровенных беседах с переводчиком и гидом Смоляков настойчиво намекал на то, что, представ перед Деканозовым, они готовы сделать заявление о том, что не желают возвращаться в Советский Союз. «Объясните им, унтерштурмфюрер, что их внезапно вспыхнувшая любовь к Третьему Рейху остается без взаимности», — коротко наставлял Шелленберг своего курьера. «Вот когда в Москве им удастся пройти через проверку коммунист гестапо, тогда мы можем вернуться к разговору об их чувствах. А пока что от их возвращения зависит освобождение нашего посла в Москве». Однако русских это не успокоило, и, пребывая на кратковременном отдыхе в Софии, Заранский уже панически извещал бригады фюрера, что опасается, как бы русские не ударились в бега. На протяжении всей дороги от столицы Венгрии до столицы Болгарии они распаляли свое воображение рассказами о терроре,